Страница 290. Либерализм. Исторически первой политической идеологией стала идеология либерализма, родоначальниками которой были Локк, Гоббс и Смит. Либерализм обосновал процесс обособления и становления самостоятельного индивида, представителя зародившейся буржуазии, Экономически активные, но политически бесправные буржуазии выразила свои притязания на власть в либеральной политико-идеологической доктрине. Сегодня либерализм представляет собой совокупность различающихся между собой концепции, которые, однако, непременно включают весь базовый набор либеральных ценностей. Исходным тезисом либеральной идеологии является положение о священности и неотчуждаемости естественных прав и свобод личности, право на жизнь, свободу и частную собственность, об их приоритете над интересами общества и государства. Условиями самореализации индивида либерализм считает зрелое гражданское общество, правовое равенство граждан, политический плюрализм как принцип организации жизни общества на началах многообразия, правовое государство с ограниченными возможностями вмешательства в сферы жизни гражданского общества. Глубокий кризис первой трети XX века, 1929-33 годы, выявил ограниченные возможности либерализма сдерживать процессы нарастания социального неравенства, что потребовало известной модернизации либеральной политической доктрины. Возникший на базе классического либерализма неолиберализм трансформировал ряд его идей. В частности, был принят тезис о необходимости расширения социальных функций государства и границ его вмешательства в экономическую и социальную сферы. Кроме того, положение о жестком распределении политических ролей, управляющих и управляемых, сменилось тезисом о консенсусе всех политических сил как сущности политики. Важнейшими достоинствами политической системы были признаны справедливость, связанность государства правом, ориентация правительства на моральные ценности и принципы, участие масс в политическом процессе, конкуренция элит. В итоге такой модернизации старый либерализм был преобразован в неолиберализм, основной смысл которого можно выразить формулой: государство должно ограждать личность от злоупотреблений и негативных последствий функционирования рыночной системы.